Глава 34. Галя. Галя была тоже огорчена решением Алексея Степановича, но характер у Гали был не такой, как у Марины. Марина легко увлекалась и легко остывала, а Галя, решив что-нибудь, шла к цели очень твердо, стиснув зубы, как думала о ней Марина. Галя много работала над своими вариациями, они все больше нравились ей, и обида понемногу проходила. Захотелось снова увидеть Марину, говорить с ней, как раньше, обо всем, и вместе проигрывать отрывки своих пьес. Окончив уроки, Галя посмотрела на часы. Оставался час до прихода родителей с работы. И решила пойти к Марине. Марина никак ее не ожидала. Она побежала на звонок, думая, что мама пришла сегодня раньше обычного. Васька побежал за Мариной. Марина не пускала его к двери, а Васька проскакивал. «Галя!» — ахнула она, открыв дверь. И в этот момент Васька проскочил в открытую дверь. «Удрал-таки!» — закричала Марина и кинулась за Васькой. «Иди, иди сюда, гуляка!» — звала она, бегая за котом. Галя бегала вместе с ней. Поймав кота, Марина повела ее в комнаты. Возня с котом сразу сблизила девочек. Они почувствовали себя свободно, как будто никогда не ссорились. Но когда вошли в комнату, и Васька удрал от них в буфет, девочки замолчали и не знали, с чего начать разговор. Галя подошла к Марининому пюпитру, посмотрела на закрытые ноты, потрогала скрипку. «Как пьесы?» — спросила она. «Да никак», — ответила Марина. «А твои вариации?» «Какие красивые», — сказала Галя. «Хочешь, сыграю?» Галя взяла Маринину скрипку. Марина помогла ей настроить. «Я ведь свою скрипку лучше знаю», — сказала она. Галя положила скрипку на плечо, лицо ее стало задумчивым и серьезным. Она начала играть. Мелодия была певучая и очень красивая. Марина слушала, смотрела на подругу, и ей было и приятно, и немного грустно. «Как хорошо играет Галя!» А она, Марина, ведь она из протеста какого-то не хочет даже слышать музыку в своих пьесах. Играет их совсем механически. «Ну, а теперь ты, Марина», — сказала Галя, кладя скрипку. «Не хочу. Давай лучше поиграем вместе в наш концерт». «Давай», — охотно согласилась Галя. «А где вторую скрипку возьмем?» «Вот жаль, ты своей не принесла. Ну, давай возьмем мою старую половинку». Девочки настроили скрипки. Сначала у них ничего не получалось, старая скрипка была мала Гале. Но потом им удалось сыграть вместе несколько фраз. «Хорошо, вот это концерт», — сказала Марина. «Марина, ну сыграй мне все-таки твои пьесы», — попросила Галя. «Ведь я в последнее время не слышала тебя на уроках». Марина нехотя взяла скрипку. И вдруг ей так захотелось вот сейчас для Гали сыграть по-настоящему. Она на минуту задумалась и заиграла свою арию. Серьезное Галино лицо было чем-то сродни этой простой, но красивой песни. Сыграв, она сама удивилась. «Как поется!» «Как поется!» Словно повторяя вслух ее мысль, сказала Галя. «Сыграй две другие». Марина сыграла. Эти пьесы были более технические и невыученные, трудные места давали себе знать. Особенно это чувствовалось в прялке. «Мало учила», — серьезно сказала Галя. Марина вздохнула. «Правда, мало. Знаешь, Галя, не так скучно было играть эти пьесы после нашего концерта». «А ведь они красивые», — сказала Галя. «И вовсе не такие уж легкие. Только надо поработать». «Я знаю», — сказала Марина. «Я поработаю. Галка, слушай», — сказала она, обнимая подругу. «Давай отпразднуем наше примирение». «А как?» «Давай, знаешь как? Давай поиграем в куклы».